Глава 22. «Макс, очнись! Что с тобой?» — донесся требовательный голос Леры. Секретарша стояла рядом с целым ворохом папок в руках и внимательно рассматривала босса, который к тому же являлся ее двоюродным братом. Шведов мысленно вновь переживал инцидент, случившийся на прошлой неделе. Он был настоящим героем, сработал четко. Вовремя приехал к галерее, долго висел на хвосте у Евиной машины, обманул охрану, взял штурмом высокий забор и... спас принцессу из лап чудовища. А что дальше? А дальше ничего. «Подпиши, пожалуйста», — попросила Лера и начала выкладывать на стол одну за другой деловые бумаги. «Давай». «Что с тобой происходит, братик? Все нормально». «Не обманывай, я все вижу. Тебе плохо, ты маешься. Это как-то связано с Евой Никитской?» Шведов удивленно посмотрел на Леру. «Откуда ты знаешь?» «Да у тебя на лице все написано». Шведов задумался. Неужели все его переживания настолько заметны окружающим? Но с Лерой он мог не конспирироваться. Секретарь и родственница, она была бесконечно ему предана. «Да, переживаю из-за Евы». «Ты влюбился, Макс». «Я? Нет, вот еще». «Ты точно влюбился». Подвела итог Лера и собрала со стола все подписанные документы. «Поздравляю! А девушка просто прелесть, само совершенство». «Вот только я ей нахрен не сдался», — с болью пожаловался Шведов. «Ничего, прорвешься, ты упорный». Сестре очень хотелось подбодрить Макса. Видеть его таким несчастным для нее было непривычно. Валерия удалилась в приемную, а Шведов опять погрузился в тяжелые мысли. За прошедшие 4 дня он несколько раз звонил Еве с предложением встретиться и поговорить, но каждый раз получал вежливый, но железобетонный отказ. Шведов злился, психовал. Теперь с каждым днем ему становилось все труднее находиться вдали от Евы. Он давно уже понял, что все неприятные ощущения, тянущее чувство пустоты внутри, черная тоска, связаны с ее отсутствием. Максу было плохо, его ломало и корежило, причем с каждым днем сильнее и сильнее. Сначала он думал, что просто не хватает секса, но постепенно он справился с физической ломкой. Все-таки не подросток уже, не пацан, умеет держать себя в руках. Но тут обнаружилось, что он бы согласился на что угодно, лишь бы только увидеть Еву, заглянуть в ее глаза, дотронуться до тонкого запястья. Она его околдовала, что ли? Валерия права, он влюбился? А блондинка ушла в глухую оборону. Когда девушка отвергла 5-е предложение о встрече, Шведов понял, что пора искать другие подходы. Иначе скоро ничего, кроме раздражения, он у Евы уже не будет вызывать. Какие чувства он вызывал у нее сейчас? Макс справедливо полагал, что Ева испытывает жгучую обиду. Оно и понятно, если вспомнить, как он грубил ей с самого начала их отношений. Обращался как с вещью. Очевидно, понадобятся большие усилия, чтобы загладить вину. Теперь Шведов настроился на борьбу, так как понял, что Ева очень ему нужна. Без этой девушки его мир потерял все краски. А когда Макс ставил перед собой цель и начинал к ней двигаться, он обычно превращался в танк. Продирался по бездорожью со скрежетом и металлическим лязганьем, сминал все по пути железными гусеницами. Проблема заключалась в том, что с Евой нужно было действовать тонко, а к таким методам он не привык. Да и вообще для Макса бегать за девушкой было внове. Обычно ему хватало женского внимания выше крыши. Если он и прикладывал усилия, чтобы получить желаемую девочку, то минимальные. К тому же, теперь, когда Ева превратила его из деревенщины в джентльмена, пусть только внешне, от девицы вовсе не было отбоя. Они велись вокруг, а Макс день и ночь думал о своей утраченной голубоглазой красавице. Вот бы снова заполучить ее в секс-рабство, как бы было славно. Ох, какое там рабство! Уже за один только взгляд Евы он готов продать душу. Только бы она взглянула на него с любовью, а не с отвращением. Позвонил Егор. «Ты ко мне не заскочишь, надо посоветоваться. Заеду через час, норм?» «Давай». По дороге к другу Макс снова завернул в супермаркет и купил бутылку дорогого вина, персики и скумбрию горячего копчения. Появившись в офисе Буланского, объявил: «Вино тебе, персики и скумбрия Полинке. Когда родит-то?» «Врач говорит, что скоро. А с презентами ты опять лоханулся, чувак. Нет, вино, конечно, отличное, спасибо. Теперь-то что надо?» «Кукурузу в початках вареную, с солью и маслом». Это вкусно!» «Каждый вечер после работы заезжаю на рынок, покупаю этот силос и собственноручно варю для моей капризули». Егор обаятельно улыбнулся, прилохматил темную челку. «Лихо тебя, Полина, в оборот взяла. Совсем ты ручной стал, домашний», — удивился Шведов. «Ха, погоди, братан, и твой час пробьет. Тоже будешь, как я, танцевать». «Не поверишь, но я уже танцую на раскаленных углях. С Евой помириться не могу, не хочет она со мной разговаривать». «А-а-а, понятно, почему у тебя рожа постоянно мрачная». «Я уже до ручки дошел», — с отчаянием признался Шведов. «Секса не хватает?» «Да если б только секса, мне бы уже просто рядом постоять, был бы счастлив». «Опа, как тебя серьезно зацепило, чувак!» «Угу. Знаем, плавали. С Полинкой у меня так же было. Ты, главное, не сдавайся. Девчонки любят настойчивых». «Я очень настойчивый. Только не перегни палку. Назойливые их раздражают». «Блядь, Егор, ты меня запутал». «Это не я. С женщинами всегда как на минном поле. Никогда не знаешь, что будет дальше. Шаг влево, и ты герой. Шаг вправо, и ты уже во всем виноват. Хотя вчера было наоборот». «Да уж. Скажи, что-то удалось выяснить насчет Евиного наследства?» «Да, Макс, поэтому тебя и вызвал. Мой информатор кое-что нарыл». «Отлично. Что он обнаружил?» «Пока вопросов больше, чем ответов. Но уже понятно, что с Евиным наследством осуществлялись какие-то очень странные манипуляции». «Вот как?» «Да. Так у нее есть деньги или нет?» «Рано еще судить. То ли она крупно вложилась в какой-то рискованный проект, то ли еще что». «Понимаешь, для меня это принципиальный вопрос. Мне на Евины деньги плевать, но я хочу знать, обманывает она меня или говорит правду». «Ясно. В общем, Макс, чтобы распутывать этот клубок дальше, необходимо влить бабки. Обычная проверка вылилась в настоящее расследование, и теперь без определенных затрат не обойтись. Ты готов оплатить накладные расходы?» «Конечно. Пусть твои люди копают дальше». «Ну и отлично. Сейчас скину тебе калькуляцию, которую мне прислали следопыты. Там не 3 копейки вообще-то». «Да пофиг! Хочу правду узнать». «Старик, как же тебя зацепила эта красавица?» — повторил Егор, задумчиво рассматривая друга. «Ох, не то слово!» — тяжело вздохнул Макс. «Зачем он названивает?» — думала Ева. «Что ему надо?» Она искренне не понимала. Она ведь поблагодарила Макса за спасение. Разве этого мало? Возможно, он хочет более ощутимой благодарности. Но он и так отлично проводит время, постоянно развлекается с девицами в элитном клубе. Хорошо, что Мишель предупредила ее об этом, а то бы Ева подумала, что Макс искренне страдает. Да не страдает он совсем. Любая мысль о Шведове вызывала мучительный укол прямо в сердце. Чувства и эмоции в отношении Макса были перемешаны до такой степени, что Ева сама себя не понимала. Обида, злость за пережитое унижение, возмущение его хамством. Но вместе с этим благодарность за то, что вернул расписку и освободил от многомиллионного долга. А еще очутился в нужном месте в нужное время, в доме Богданова. Спас ее и хорошенько врезал обидчику. Да, проблема заключалась в том, что Ева вспоминала не только плохое, но и хорошее. То и дело подкатывала томительная волна нежности, такой, что слезы наворачивались на глазах. Ева не могла забыть, как ласков он был во время секса, какие чудеса творил с ее телом, заставляя испытывать неведомые и удивительные ощущения. Но затем Ева вновь вспоминала все обидные моменты и свое положение проститутки, в которое он загнал ее в августе, и снова пылала обидой. К этой гамме чувств добавлялась ревность. Ева ничего не могла с собой поделать. Она отчаянно ревновала Макса ко всем тем девицам, с которыми он общался в клубе. И ведь он всегда уводит в номер сразу двух женщин. Вот же гад ненасытный. Нет, лучше об этом не думать. Надо внушить себе мысль, что до Шведова ей нет никакого дела. Он остался в прошлом, и все его оскорбления тоже. Она забудет этот постыдный эпизод в своей жизни и постарается стать прежней. Однако горло перехватывает каждый раз, когда она вспоминает о Максе. «Да, жаль, что Павел Николаевич от нас ускользнул», — сказал владелец галереи. «Что ж вы так, Ева Константиновна, я рассчитывал на вас». «Умоляю, хватит о нем. Вы не можете жаловаться. Я продала все, что он забронировал». «Но ведь вы возили Богданову другие картины. Что, не понравились они ему?» «Нет». «Он, кстати, улетел в Израиль. Говорят, какие-то проблемы со здоровьем». «С катертью дорога!» — воскликнула Ева. «А вы теперь займитесь Шведовым». «Боже мой, Ярослав Дмитриевич! Как же вы меня достали!» — едва не закричала Ева. «Кстати, бонуса за август я так и не дождалась». «А мы договаривались?» Шеф тут же принялся вертеть перстень на мизинце и поправлять шейный платок. «Конечно, но я получила голый оклад». «А, ну, хорошо, хорошо. Посмотрю, что можно для вас сделать. Ладно, я поехал. У меня на сегодня запланирована масса дел». «До свидания», — с чувством сказала Ева. «Ах, да, кстати, вы видели, что в вашей бывшей галерее идет ремонт?» «Да, видела». Ева постоянно проезжала мимо, так как здание находилось в центре города. Она заметила, что новый владелец уже отремонтировал фасад, и получилось славно. «Интересно, кто купил и что там планируется?» — задумался Ярослав Дмитриевич. «Все, исчезаю». Взволнованные шаги и суета в коридоре помешали боссу немедленно удалиться из кабинета. «Вот здесь, проходите сюда!» Раздался за стеной голос одной из сотрудниц галереи, а следом в дверном проеме показалась охапка цветов. Целый сноп белоснежных роз, бутон к бутону, вплыл в кабинет. «Ева Константиновна, это вам прислали!» Ликуя, объявила Татьяна и пропустила вперед парня-курьера. «Ах, они божественны! Они просто божественны!» «Действительно, розы восхитительны», — согласился Ярослав Дмитриевич. Ева метнула на цветы удивленный взгляд и расписалась за доставку. «От кого же такой роскошный букет?» — поинтересовался шеф. Татьяна и другие сотрудницы тоже нетерпеливо ждали ответа. Ева пожала плечами. «Господи, вот еще происшествие. Получать роскошные цветы было для нее обычным делом. Раньше ее заваливал букетами и подарками Джейкоб, а также другие поклонники. Папа тоже постоянно покупал цветы любимой дочке. Но как давно это было? Среди тугих атласных бутонов виднелась открытка. «Повесил две картины. Получилось круто. Спасибо. Шведов». Прочитала вслух Ева, чтобы удовлетворить любопытство публики. «Ах!» — восхитился Ярослав Дмитриевич. «Шведов!» Сотрудницы зашушукались. Из их возбужденного шепотка можно было понять, что Шведова они знают. «Да, это тот самый брутальный красавчик!» — донеслось до Евы. «Конечно, в галерее он побывал два раза». Последний — 4 дня назад, когда по просьбе Евы привез картины и передал их Татьяне. Видимо, сотрудницы хорошо его запомнили. Было ясно, что мужчина произвел на них впечатление. А сейчас и подавно. Какой широкий жест! Прислал целую охапку роскошных белых роз. Но разве он красавчик? Вовсе нет. Вот болтушки. «Дамы, за работу! Не пренебрегайте своими обязанностями!» — вежливо, но твердо приказала управляющая галереей. «Ева Константиновна, нет, ну вы посмотрите, какой букет! Какое букетище!» — продолжал сдавленно восхищаться владелец. «Так, понятно. Похоже, молодому человеку очень понравились наши картины. Или...» «Или...» «Это вы, Ева, поразили юношу в самое сердце». «Не думаю», — криво улыбнулась Ева. «Очевидно, он решил вложить определенные средства в современное искусство». «А я вам сразу сказал, приглядитесь к этому товарищу. Он перспективный клиент». Ева поджала губы и промолчала. «Надеюсь, вы позвоните ему и поблагодарите за цветы». Заволновался Ярослав Дмитриевич. «В этом нет необходимости», — ледяная усмешка тронула Евины губы. «Этот букет сам по себе уже и так является благодарностью за удачное сотрудничество. Не стоит устраивать пинг-понг любезностей». «Ну, может быть, все же...» Жалобно посмотрел на блондинку Ярослав Дмитриевич. «А?» «Нет», — отрезала Ева. Когда шеф, наконец, убрался из галереи и оставил ее в покое, она посмотрела на роскошные цветы и подумала о записке Шведова. «Повесил две картины». «А какие именно? И почему только две? Куда повесил, в спальню или в гостиную? Неужели пересмотрел свое отношение к живописи? Не может быть!» Ева была заинтригована. Она старалась избавиться от мыслей о Максе. Но как это сделать, если перед глазами эти прекрасные розы? Однако звонить она не хотела. Шведов сразу опять начнет уговаривать ее встретиться, и придется ему отказать. Ледяной осколок в груди так и не растаял.